Глава 9. Так все израильтяне были внесены в родословные списки. Они содержатся в книге царей Израиля. За свои преступления иудеи были угнаны в Вавилон. Первыми вернулись священники, левиты и храмовые рабы. Они поселились в Израиле, каждый в своем владении, в своем селении. В Иерусалиме тогда поселились люди из племен Иуды, Вениамина, Ефрема и Манассии. Утай, сына Михуда, сына Амри, сына Имри, сына Бани, из потомков Парыца, сына Иуды. Из рода Шилы, Асая, его первенец и остальные сыновья. А из потомков Зераха, Иеуэл и его родичи, 690 человек. Из племени Вениамина – Саллу, сын Мешуллама, сына Хадавии, сына Хассинуи, Ивныя, сын Иерахама, Эла, сын Узи, сына Михри, Мешуллам, сын Шефатии, сына Риуэла, сына Ивнии. Родичи их по родословным спискам было 956 человек. Все они были главами родов. Из священников – Иидая, Иехаярив, Яхин, Азария, управляющий в Божьем храме, сын Хилкии, сына Мешуллама, сына Цадока, сына Мирайота, сына Ахитува, Адая, сын Иерахама, сын Пашхура, сына Малкии, Масай, сын Диэла, сына Ехзыры, сына Мешуллама, сына Мешеллемита, сына Иммера, а также их родичи, главы отеческих родов. Всего 1760 могучих мужей, служивших в Доме Божьем. Из левитов – Шимая, сын Хашува, сына Азрикама, сына Хашавии, одного из сыновей Мерари. Бак-Баккар, Хериш, Галал, Матания, сын Михея, сына Зири, сына Асафа. Авдий, сын Шимаи, сына Галала, сына Иидутуна. Берехи, сын Асы, сына Элканы, который жил в селениях Натафатиин. Стражи ворот, Шаллум, Аккуф, Талмон, Ахиман и их родичи. Главой рода был Шаллум. И поныне они, стражи стана левитов, охраняют ворота царские с восточной стороны. А Шаллум, сын Корея, сына Эвиасафа, сына Корея и его родичи по отцовской линии, несли служение, охраняя порог шатра, как и отцы их стерегли вход в стан Господень. Главой их в прежнее время был Пинехас, сын Элиазара. С ним был Господь. Захария, сын Мешелемии, был стражем у входа в шатер собрания. Всего в страже ворот было отобрано 212 человек. Их родословие определено по месту жительства. Давид и провидец Самуил назначили их, доверив им это служение. Они и их потомки посменно охраняли вход в дом Господень, то есть в шатер. Стражи ворот с четырех сторон, с востока, с запада, с севера и с юга. Их родичи поочередно приходили из своих селений, чтобы провести с ними по семь дней. Эта служба была поручена четырем начальникам стражей, левитам, и они наблюдали за комнатами и хранилищами Дома Божьего. Они ночевали рядом с Домом Божьим, потому что должны были его охранять, а по утрам отпирать. Некоторые из них ведали богослужебными предметами, выдавая и принимая их по счету. Иные были назначены следить за утварью и за священными сосудами, а также за мукой, вином, маслом, ладаном и благовониями. Но составлением благовоний занимались те, кто принадлежал к священническому роду, а одному из левитов Маттитии, первенцу Шаллума Кариита, было поручено изготовление лепешек. Некоторые из их родичей кихатитов заботились о хлебах, которые выкладывались по субботам. Также были певцы, главы левитских родов. Они находились во внутренних комнатах и были освобождены от работ, потому что их служение длилось день и ночь. Это главы левитских родов, перечисленные в порядке старшинства. Жили они в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваона Иеиэл и его жена по имени Мааха. Их первенцем был Авдон, а потом родились Цур, Киш, Баал, Нер, Надав, Гидор, Ахио, Захария и Миклот. У Миклота родился Шимам. Все они жили в Иерусалиме, там же, где и их сородичи. У Нера родился Киш, у Киша — Саул, у Саула — Иоанафан, Малкишуа, Авинадав и Ешбаал. У Иоанафана был сын Мериф-Ваал, а у Мериф-Ваала родился Михей. Сыновьями Михея были Питон, Мелих, Тахреу и Ахаз. У Ахаза родился Яра, у Яры — Алимет, Азмавет и Зимри. У Зимри — Маца. У Мацы — Бина и Рифая. Сын Рифаи — Эласа, а его сын — Ацел. У Ацела было шестеро сыновей. Их звали Азрикам, Бахиру, Измаил, Шиария, Авдий и Ханан. Все это сыновья Ацела.